а всякий, кто проходил мимо дверей хаммама, изумлялся, и мысли его смущались при виде рисунков на стенах. И люди толпились около этого дома, подобного которому они не видели в жизни, и глядели на него и говорили: «Что это такое?» И Абу-Сир отвечал: «Это хаммам». И люди удивлялись. А затем Абу-Сир нагрел воду и пустил хаммам в ход. Он сделал фонтан в водоеме, который похитил умы всех жителей города, видевших его, и попросил у царя 10 невольников, не достигших зрелости. И царь дал ему 10 невольников, подобных лунам, и Абу-Сир стал разминать им тело и говорил им: «Делайте с посетителями то же самое». А потом он разжег курение и послал глашатая, который кричал в городе и говорил: «Эй, твари Аллаха, идите в хаммам, он называется хаммам султана». И к Абу-Сиру стал приходить народ, и он приказал невольникам мыть людям тело, и люди спускались в водоем и выходили оттуда, а по выходе они садились под портиком, и невольники разминали их, как их научил Абу-Сир. И люди входили в хаммам и исполняли там то, что им было нужно, а затем выходили, не платя, и так продолжалось 3 дня. А на 4-й день Абу-Сир пригласил царя в хаммам. И царь сел на коня вместе с вельможами правления, и они отправились в хаммам. И царь разделся и вошел. И Абу-Сир вошел тоже и начал тереть царя мочалкой. И он удалил с его тела катышки грязи, точно фитили, и показывал их царю, и царь радовался, и от прикосновения его руки к телу слышался звук из-за его мягкости и чистоты. А вымыв царю тело, Абу-Сир прибавил к воде купальни розовой воды, и царь спустился в купальню и вышел оттуда, и его тело увлажнилось, и у него появилась бодрость, которой он всю жизнь не чувствовал. И потом Абу-Сир посадил его под портиком, и невольники начали разминать его, и курильницы распространяли запах алоэ. И царь сказал: «О, мастер, это и есть хаммам?» И Абу-Сир отвечал: «Да». И царь воскликнул: «Клянусь жизнью моей головы, мой город стал городом только с этим хаммамом. Какую плату ты берешь с человека?» — спросил он потом. И Абу-Сир сказал: «Сколько ты прикажешь мне дать, столько и возьму». И царь приказал дать ему 1000 динаров и сказал: «Со всякого, кто у тебя вымоется, бери 1000 динаров». «Прости, о царь времени», — сказал Абу-Сир. «Люди не все одинаковы, напротив, среди них есть богатые и есть бедные, и если бы я брал с каждого 1000 динаров, хаммам перестал бы работать, ведь бедный не может заплатить 1000 динаров». «А как же ты сделаешь с платой?» — спросил царь. И Абу-Сир сказал: «Я назначу плату по великодушию, и каждый даст мне сколько может и сколько пожалует его душа. Мы будем брать с каждого человека по его состоянию, и если дело будет таково, народ станет ходить к нам, и кто богат, тот даст мне сообразно своему сану, а кто беден, тот даст столько, сколько пожалует его душа. И если останется дело так, хаммам будет действовать, и будет он в великом почете. Что же касается 1000 динаров, то это дар царя, и не всякий может дать столько». И вельможи царства подтвердили его слова и сказали: «Вот это истина, о царь времени! Разве ты считаешь, что все люди подобны тебе, о славный царь?» И царь сказал: «Поистине, ваши слова правильны. Но этот человек чужестранец и бедняк, и нам обязательно надо оказать ему уважение. Ведь он сделал у нас в городе этот хаммам, равного которому мы в жизни не видели, и наш город украсился и приобрел значительность только из-за него. Если мы окажем ему уважение увеличением платы, то это немного.